Глава 35. Почти Золушка. В семье, где лимонад был только по праздникам или в день зарплаты одного из родителей, а на киндер-сюрприз мы с сестрами могли рассчитывать исключительно в качестве новости об очередном ребенке в нашей семье, понятие «купи что-нибудь вкусненькое» было строго под запретом. А если эта семья, кроме того, что бедная, еще и многодетная, то твой день рождения – это априори самый обычный день, где вечером к скромному ужину добавлялись торт и обожаемый лимонад. Для меня мой день рождения никогда не был культом. Очередной день, который прибавлял мне год, и в который я все отчетливее понимала, чего конкретно хочу от жизни. Мне никогда и никто не собирал друзей на мой праздник, да и я сама не избалована приглашениями, потому как на подарок у нас не было лишних денег. Да, что говорить, у нас не было даже не лишних денег. Но единственное, что неизменно я могла себе позволить в свой день, так это загадывать желание. Это было бесплатно. Я росла скромной девочкой и понимала, что желание можно загадать только одно, чтобы не наглеть. За 22 года жизни все мои желания претерпели эволюцию, но не глобальную. В период с 5 до 8 лет я безумно мечтала о кукле Барби, с волосами которой можно стричь. После 8 я стала мечтать масштабнее и загадывала ежегодно до 12 лет крутой телефон. Просто мне было стрёмно ходить в школу с кнопочным и не иметь в нем выхода в интернет. В 12 у меня произошел резкий эволюционный скачок, и я перепрыгнула ценность своих желаний на несколько ступеней выше. Именно с этого возраста по 21 год мое желание стало одним единственным. Я хотела, чтобы у меня было все. Я хитрила, да. В одно слово я закладывала и денежный достаток, и клевые шмотки, удобную обувь, и даже еду. Все мои желания носили исключительно материально-предметную форму. Их можно было потрогать, понюхать, съесть или надеть. Я никогда не загадывала что-то типа «мир во всем мире» и прочее, потому что тратить одно единственное желание на воздух – глупо. Сытой я от этого не становилась, и счастливее тоже. Сегодня я собираюсь загадать. Любовь – это эфемерная субстанция, я знаю. Но оказывается, ее можно не только почувствовать, но и потрогать. У нее есть форма и тело. Тело моего преподавателя. Любовь есть Миронов. Я собираюсь подвинуть мечту обо всем мечтой о Миронове. Выходит, что Миронов больше, чем все. Вот такая арифметика, Илья Иванович. Все-таки я не последняя тупица. Меня уже с раннего утра поздравили родители по телефону и перевели 3000 рублей на карту. На эту сумасшедшую сумму я планирую не отказывать себе ни в чем. Я получила пересланные друг от друга поздравительные открытки от сестер в сообщениях и от племянников тоже. Знаю, что меня поздравит Мавдейкин. Надеюсь, не собственноручно сваренным мылом. Вся группа подарит мне сертификат в какой-нибудь магазин косметики на 1500 рублей. И позже позвонит Наташка. Это моя программа «Максимум». Все они меркнут в сравнении с тем, как исступленно я жду встречи с Ильей. Он не знает про мой день рождения, но зато знаю я, что сегодня у него две пары в вузе, и перспектива с ним встретиться доводит меня до головокружения. Он не в курсе, что будет лучшим подарком для меня. Увидеть его и прикоснуться к губам – лучший подарок, мне больше не надо. Именно поэтому я делаю то, что не делала ни для одного мужчины. Накручиваю волосы и накладываю макияж. Это не связано с тем, что я пытаюсь выпросить себе зачет автоматом. Я делаю это потому, что я женщина. И я хочу нравиться мужчине, которого люблю. «Степан Васильевич, выдерните, пожалуйста, штекер из розетки. Прошу облезлого, пока ношусь, как ужаленная по квартире с плойкой. Мой сожитель сегодня как никогда обходителен и приветлив. Выполняет мои просьбы, поднимает сидушку с унитаза, не просит настойчиво жрать. С точки зрения мужского взгляда. На парте рядом с моим локтем лежат легкий шифоновый шарфик, коробка Рафаэлла и сертификат на 2000 в Летуаль, последний от группы. Шарф несложно догадаться от кого. Мне кажется, нелепее подарка не бывает. Кто-нибудь сейчас в современном мире повязывает шарфик на шею, кроме библиотекарш? Очевидно, мама Мавдейкина. У кого-то же он увидел этот предмет гардероба 2000-х. От Авдея пахнет парфюмом, это он так думает. Потому как мне этот запах разъедает глаза и раскручивает локоны, которые я усердно крутила с утра. Я обожаю только один аромат туалетной воды Миронова, перемешанный с его собственным. Все остальное — сивуха. Практическое занятие по теплонасосным установкам, как очередь в почтовом отделении, и скучно, и раздражает. У меня сосет под ложечкой, с таким нетерпением я жду перемену, чтобы увидеть Илью. И когда я об этом думаю, дверь в аудиторию открывается, образуя сквозняк, от которого мои локоны взлетают к потолку, а в нос ударяет запах одеколона Авдея. Чихаю и почесываю нос, в то время как по небольшому классу разносятся восхищенные вздохи. «Здравствуйте, это группа ТТ-31», — спрашивает мужчина в зеленом комбинезоне, лица которого не видно. Его загораживает огромный букет алых роз, от вида которого у меня, как и у всей группы, открывается рот. «Цветы для Яны Решетниковой», — получив кивок от преподавателя, зачитывает он. Пока я тупело смотрю на букет, доставщик разворачивается к аудитории и целенаправленно идет ко мне. Догадаться, кто Решетникова Яна, несложно, потому что в группе всего одна девочка, и это я. «Это вам». Он протягивает букет. «Распишитесь, пожалуйста». Сует электронный планшет. Я не могу подняться с места, меня словно приклеило к стулу. За спиной слышу удивленные шепотки и недовольный цокот Авдея слева. Но все это не важно, когда я смотрю на цветы, которые видела на страничках топовых блогеров в соцсетях. На ватных ногах поднимаюсь и принимаю цветы обеими руками. Букет настолько огромный, что я не в силах его удержать. Сколько в нем роз, тысяча и одна. «Распишитесь вот здесь», — поторапливает доставщик и предлагает мне стилус. Я никогда этого не делала. Никогда не расписывалась за цветы или подарки. Это что-то из области романтичных фильмов про золушек. «Спасибо», — выдавливаю из себя. Вся наша парта с Мавдейкиным в цветах. Я шарю по ним глазами, боясь прикоснуться. Авдей брезгливо припадает к спинке стула, а я, наконец-то, могу свободно вдохнуть, потому что исходящий от роз аромат вытесняет дихлофос Мавдейкина. «Продолжаем занятие», — просит преподаватель и затягивает унылую шарманку. «Я не могу ни о чем ином думать. Этот бархат лепестков меня будоражит. Я чувствую, от кого они, это чувство кружит голову и запускает залповую очередь вопросов по типу «Откуда он узнал?». Золотая тисненная карточка маняще велит прикоснуться к ней. Аккуратно подцепляю открытку и не тороплюсь ее открывать. Мне нужно успокоить бешеный ритм моего сердца. Для этого я перевожу взгляд на доску и на схему какого-то теплового оборудования. «Ну и от кого они?» — высокомерно шепчет Авдей. Поворачиваюсь к нему, нахмурив брови. От вида его пакостного лица мне хочется укрыть цветы собой, чтобы даже не смел смотреть на них своим брезгливым взглядом. Я готова схватить его подаренную косынку и завязать ему ею глаза. «От папы!» — раздраженно бросаю. До конца пары я сижу как на иголках. Я хочу заглянуть в открытку сама, без диоптрии Авдея. И когда звенит звонок, я забрасываю рюкзак на спину, двумя руками обхватываю букет, прижимая к груди, и выхожу с ним в коридор, аккуратно ступая, чтобы ни один лепесточек не пострадал и не помялся. Кое-как уложив цветы на широкий подоконник, достаю открытку с колотящимся сердцем. «Москва-Сити, башня Федерация, 19.00. 19.00. Ресторан «Панорама». Подпись «И». Из меня вырывается то ли визг, то ли крик, то ли вой. Двумя руками подношу открытку к носу и вдыхаю. «Боже, я сейчас прямо здесь упаду и скончаюсь. И...» Я улыбаюсь, как идиотка, привлекая внимание проходящих студентов. Просто они не знают, как я счастлива. Откуда он узнал? Или... Может, он и не знает про мой день рождения? Еще раз пробегаюсь по надписи. Поздравления нет, значит, это просто свидание. Миронов приглашает меня на свидание. Да, господи! Что бы это ни было, я счастлива безумно. Свидание ли это или празднование моего дня рождения, мне все равно. Разве еще утром я могла мечтать об этом? Что мне нужно сделать? Нервно закусываю губу. Как должна себя вести истинная леди? Побежать к нему и поблагодарить устно или ответить сообщением? Я ничего не знаю, не умею. Лезу в интернет, чтобы узнать, как должна воспитанная девушка реагировать на сей жест. А потом бросаю телефон. Нет, я обязана его увидеть. Я поблагодарю его лично. Аккуратно обнимаю букет. На меня смотрят все. Вернее, на розы в моих руках. Я как радуга на небе. Меня сложно не заметить. Останавливаюсь на полпути. Я слишком привлекаю внимание этим букетом. Подойти к преподавателю с цветами и таять перед ним, как мороженое, на виду у его студентов нельзя. Я не имею права компрометировать Илью. Одновременно со звонком на пару тяжко вздыхаю. В коридоре мгновенно пустеет. Стою пришибленно и решаю, как мне поступить дальше. Москва-Сити, башня Федерация, 19:00. Ресторан «Панорама». Паника оглушающей волной бьет по голове пониманием. Мне не в чем идти в ресторан. То, что у меня есть, сгодится для столовой «Ивушка» в нашей деревне. Вновь лезу в инет и ищу информацию про «Панораму», которая оказывается рестораном на 89-м этаже башни Москва-Сити. У меня уже подкашиваются ноги. Я должна выглядеть соответствующе, хотя бы приближенно. Если я заслужила сегодня быть Золушкой, то не буду скромничать. Дурочка пусть остается в сказке, сбежав от принца. Я же сделаю так, чтобы мой принц не сбежал от меня. Ухожу с оставшихся пар, дома обзваниваю всех сестер и нагло заставляю перечислить мне по 1000 рублей с каждой. Не обеднеют. Я и так все детство донашивала за ними тряпье. Пусть хоть раз в жизни сделают сестре подарок. Когда мне звонит Наташка с поздравлениями, я все с той же наглостью прошу занять мне денег. Я не знаю, чем и когда буду отдавать, сейчас меня это мало волнует. Через полчаса мне на карту падают 20 000 рублей от отправителя Рубин Артурович. С днем рождения и извини. Мой рот изумленно распахивается, я смотрю на 25 000 рублей, которые в свой 22-й день рождения я собираюсь потратить на себя. Выбираю в торговом центре платье, к нему дешевые, но симпатичные туфли. Оставшихся денег мне хватает на чулки, которые я прежде не носила. В Летуале покупаю благоухающие бальзамы для тела и новую тушь. Обновляю локоны и макияж. Прихватываю единственную имеющуюся у меня сумочку, бросаю в нее телефоны, зеркальце и бактерицидный пластырь. Потому что, уверена, новые туфли уже через полчаса натрут мне ноги. Но это не испортит моего возвышенного настроения. Когда зеркальный лифт мчит меня практически к облакам. Когда приятная ухоженная девушка сообщает, что мой спутник на месте. Когда ресторан шокирует своей роскошью. Когда в полумраке, подсвеченном напольными свечами, я вижу знакомый разворот любимых плеч, обтянутых белоснежной рубашкой. Когда он меня замечает, такой невероятно красивый, статный, подтянутый, притягательный и безупречно обаятельный. Мое сердце срывается и падает, катится прямо к его ногам.